Глава 30. В госпиталь мы все же заглянули. Как-то неспокойно мне стало после разговора. Оно же и вправду, я не одна. Люд вот есть. И Мирослав, который задумчиво загадочным видом в стороне держится. Только взглядом спину мне полирует, небось опасается, что найду какую-нибудь девицу для счастливой семейной жизни пригодную. В госпитале нас встретили розы. Много роз. Белые и красные. В плетеных корзинах, выставленных на лестнице. И в холле. Розы одуряюще пахли и казались сплошным бело-красным ковром, среди которого в растерянности застыла Цисковская. «Это что такое?» – спросила она нас строгим, но каким-то не таким голосом. «Ну, розы?» – мир огляделся. «Два сорта – Лунная ночь и Алая королева. Вам не нравится?» Цисковская закрыла глаза, сделала глубокий вдох. «Убрать!» – произнесла она сухо. «Это невероятно!» «Но почему?» – Люд удивился. «У нас большие теплицы». «Здесь госпиталь!» «И что?» «А из-за ваших роз, тут не пройти!» «И запах этот! У меня голова болеть начинает!» «Я вообще уволюсь! Никакого порядка! Сначала ходят тут, творят непонятно что, а потом вот розы! И он думает, что он пришлет мне розы, и я возьму и все прощу?» Довели женщину, а такой спокойной казалась, выдержанной. «Хотите, я скажу, что вы розы не любите?» – предложил Люд, с трудом сдерживая улыбку. «А предпочитаете, скажем, шоколад?» Цисковская моргнула. Взгляд ее скользнул по корзинам, явно представляя вместо цветов ящики с шоколадом. «У вас есть шоколадная фабрика?» – уточнила она дрогнувшим голосом. «Ну да, кажется, 3 или 4. Я могу уточнить». «Не надо!» Как-то это нервно прозвучало. Но Цисковская взяла себя в руки и сказала. «Розы убрать! Сильный запах может провоцировать головные боли. По корзине на этаж оставьте. И если кто хочет, забирайте себе. А князю передайте, будьте столь любезны, что я не принимаю его извинений. И вообще, я уволюсь!» Я почему-то не поверила. Не в то, что извинения не принимает, а в то, что уволится. «Вы к Игнатьевой?» – уточнила она. «Вас пущу, а молодые люди вот пусть цветами займутся». «Мы?» – удивился мир. «Вы предлагаете мне самой эти корзины растаскивать?» «Мужчины! Вам бы только жест красивый, чтоб все видели. А что уж потом женщине делать с проявлением ваших романтических чувств? Ой, давайте берите. У нас тут конкурс. Вот как раз и украсите город, сцену. А то право слово. А вы, Яна, идите. 2-й этаж, а там сами отыщите». И рукой махнула. «Что стоим? Взяли? Мирослав, аккуратней, цветы не помните. Все же розы. Давайте, я в вас верю». И я тихонько сбежала. На 2-й этаж. Нет, цветы цветами, но Цисковская ведь права. Тут поза этих цветов ходить сложно. Вон и на лестнице корзина в 2 ряда. А если пожар или какое другое ЧП? Цветы. На 2-м этаже корзин было поменьше. Явно ими уже занялись, поскольку большей частью переместили к подоконнику и к дверям палат. Нужную я увидела сразу. Возле нее, опершись на стену, стояла Ульяна Цисковская и что-то старательно записывала в блокнотик. И меня она почувствовала, обернулась и махнула рукой. «Привет!» «Привет!» «Ты неплохо выглядишь для человека, который едва-едва не умер», — сказала Ульяна, сунув карандаш за ухо. «Но я рада». «И я рада». Она чихнула и нос потерла. «Извини, розы эти. Не люблю розы. А их с утра тащат и тащат». «Ну, это просто твоя бабушка». «Ай, знаю», — отмахнулась Ульяна и прищурилась. «А ей действительно князь предложил руку и сердце?» «Ну, я сама не присутствовала. Я решила быть честной. Но Света сказала, что да». «То-то она такая злющая вернулась». «Так она же хотела за него замуж», — Удивилась я, понимая, что действительно не понимаю женщин. Вот ну странно же. Стремилась, интриговала и все такое. А как предложили, то взяла и разозлилась. Хотела раньше и планировала. Надеялась, что князь ее оценит, поймет, что нужна и все такое. Ну вот и оценил. Ульяна вздохнула. Не сразу и не так, как надо было. Да уж, сложно с нами. Но в чем-то я Цисковскую понимаю. Живешь тут, изворачиваешься, из шкуры вон лезешь, стараясь стать незаменимым специалистом. А замуж зовут после того, как нервы сдали. Где логика-то? Ай, разберутся, сказала Ульяна. Ну, она уволиться грозилась. Ага, только цветы велела по всему госпиталю поставить и пару корзин домой. Но ты про это никому, ладно? Никому. И без меня, думаю, найдется, кому рассказать. Да и куда она уволится, когда тут пациент такой неоднозначный? Ты же к ним? Ульяна указала на дверь. А я кивнула. Машка спит, но если хочешь... Нет, я покачала головой. Не надо будить. Я вообще просто зашла проверить, узнать, как у нее дела. Плохо. Ульяна разом помрачнела. Идем, тут кабинет рядом. И роза в нем. Не в корзине, но в пухлой фарфоровой вазе, очень антикварного вида. Садись куда-нибудь, бабушка мне выделила. Сказала, что раз уж я влезла, куда не просят, то должна довести дело до логического завершения. Это она меня наказать хочет. В смысле? Кабинет небольшой, но чистый и светлый. Мебель добротная, особенно стол внушает. Массивный, на двух тумбах, да еще и с вензелями золотыми. Кресло же компьютерное, чуть потертое, с этой внушительностью дисгармонирует, как и ноут, затерявшийся среди бумаг. Она считает, что если бы не в мое вмешательство, она бы уговорила Машку рожать, и у этой появился бы шанс. А теперь она доносит ребенка, но сама умрет, и я должна видеть, как и что. Губы Ульяны дернулись. «Ну, это жестоко!» Я осторожно опустилась в кресло. «Вот ведь, а Цисковская мне начала нравиться. Где-то в глубине души, очень в глубине души». «Да нет, это как раз нормально. Целитель несет ответственность за пациента и за те решения, которые пациенту навязываются. Легко дать совет и уйти, но надо знать, чем все может обернуться, понимаешь?» «Не совсем, но я не целитель». «И как оно все? Опухоль развивается. Не знаю, то ли препараты тому виной, то ли она сама по себе настолько агрессивная, но она растет буквально по дням. И нет у нас двух недель». Вот и что я надеялась услышать. «Ну, а ребенок?» «На терапию реагирует, но легкие еще не раскрылись. И сколько времени понадобится, чтобы заработали, я не знаю. А она отказывается наотрез. Говорит, что знает, что умрет, что смирилась, но тогда хотя бы пусть ребенок живет». Кулачки Ульяны сжались. «Мы с бабушкой хотим кое-что попробовать. Правда, пока непонятно, выйдет ли и не будет ли во вред. Поэтому она и медлит. Главное в такой ситуации хуже не сделать. Она ведь сильная целительница, но я говорила, что сила – это не всегда хорошо, особенно с опухолями. Часто так, что выжигается не только больная ткань, а вообще все, что в локусе. Это вообще опасно, непредсказуемо. Раковые клетки – это ведь тоже клетки организма, и сила порой не различает их. То есть можно выжечь опухоль, но вместе с органом. Или подпитать. Вливаешь в пациента силу, чтобы поддержать организм, а поддерживаешь и питаешь, по сути, саму опухоль». «Я не знала». «Решайся, Яна. Ты же взяла с собой тот флакон. Ты же собиралась его отдать. Ну, решайся уже». «Бабушка опухоль видит, но смутно. Я куда более четко. Я слабее. Но поэтому дар мой, он как бы... чувствительней». «Именно. И вот, есть мысль, что я попробую отметить очаги опухоли, а бабушка уже потом их выжжет по моим меткам. Такое пытались сделать, но... не совсем удачно». «Именно. Тут тоже сложно. Когда клетки сгорают, все равно получаются повреждения. особенно если кровеносные сосуды. А в матке кровеносных сосудов множество. Она сама по себе один сплошной кровеносный сосуд. Так что это если вообще вариантов не останется. Но я думаю, что не останется. Матку по-любому придется удалять. Но опухоль к тому времени наверняка даст метастазы. А уже с ними можно и пробовать, как вот с метками. Главное, чтобы не в мозгу. Тут еще проблема в самой энергии. Ульяна посмотрела на свои руки. «А какая?» «Говорю же, целительская. Она как бы жизнь дает и поддерживает. И уничтожить что-то, ну, не вариант. Поэтому опухоли обычно просто вырезают, хирургически. Тут что-то такое надо, совсем другое, понимаешь?» «Как ни странно, но да». «А может, некромантия?» «Что?» Ульяна моргнула и медленно повторила. «Некромантия!» «Да, некромантия, конечно!» «Ты погоди! Это логично! Естественный антагонист нашей силы!» «Правда, нет, тут надо подумать. С одной стороны, некротическое воздействие на организм влечет за собой гибель». «Ульяна!» «Что?» Она вытащила карандаш из-за уха и сунула в рот. «Так, надо узнать, не проводили ли опыты». «Наверняка что-то такое было. Должно было быть. Знаю, что во время войны некроманты...» «Послушай, Ульяна, есть другой способ». Я вытащила флакон из кармана. «Это живая вода». «Та самая?» «Да, та самая. Именно живая. Но хватит на одного. И если вдруг... Если ничего не выйдет, просто дай ей, хорошо?» Она задумалась. И снова понятно. Живая вода – это ведь сказка, вроде волшебного станка. Но станок я своими глазами видела, и не только я. Однако выглядел флакон совершенно не волшебно. Стеклянный, с пробкой. Ни сияния внутри, ни магического света. Силы я тоже не ощущаю. И думаю, что если пробку вытащить, то ничего не изменится. Вода, она вода и есть. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Даром, что живая. «А... ты уверена?» «Уверена». Ульяна не спешила брать. Смотрела так, выжидающе. «Но ты понимаешь, что ты можешь это продать? Назвать любую сумму, и ее заплатят. Если это и вправду». «Это вправду. И да, я понимаю». «В мире хватает людей, у которых болеют близкие. Да и сами люди. Деньги не всегда решают все». «Поэтому попрошу тебя не распространяться». «Ну, хорошо». Ульяна все еще не решалась коснуться флакона. «Ты мне настолько доверяешь?» И что ей ответить? Что я сама бы дала эту воду, если бы знала, что доживу. И что верить мне бы хотелось в людей, в целителей, в саму Ульяну, которая вполне искренне переживает за Марию Игнатьеву и в ее бабушку. «Ну, я надеюсь». «Да, и...» — я провела пальцами по флакону, ощутив-таки слабый отклик. «Ты понимаешь, вода, она ведь такая, для кого живая, а для кого и наоборот?» «И хорошо», — Ульяна выдохнула с облегчением. «Это отличное объяснение, если что. Хотя я буду молчать». И убрала флакон в ящик стола. А его закрыла и заперла. Ключ оказался медным с длинной цевкой. «Не смотри!» – Ульяна повесила его на шею. «Это особый замок, заговоренный. Его один мастер делал давно. Так давно, что и имени не осталось, только замки. Говорят, что такой же запирает шкатулку с личными украшениями ее императорского величества. Насколько правда, не знаю». «А ты во дворце бывала?» «Бывала», – чуть поморщилась Ульяна. «Пафосно, помпезно и людей много. А главное, что все притворяются. Это бесит. К счастью, я младшая, и постоянное присутствие не нужно. Нет там ничего хорошего». Она выбралась из-за стола. «Слушай», – спохватилась я, – «а что с генералом?» «А ничего. В соседней палате устроили. Бабушка ему выговорила, что это безответственно и все такое. И еще накатала жалобу в Ковен, что обряд был проведен некорректно». «А он был проведен некорректно?» «Еще как! Пусть разбираются теперь. специально это сделали или просто руки кривые. Как-то их, конечно, связали, но криво как-то. Вот и уходит жизненная энергия в никуда. Бабушка пока его своей силой подпитывает. И я вот. Но связь надо будет разрывать. Генерал, конечно, против. Он умереть готов, дурак. Почему? Потому что я целитель. И люди, которые вот так берут и хотят умереть, нарушают логику моего мировосприятия. Ульяна убрала ключ под одежду. Но проблема еще и в том, что его сила кормит не только его дочь, даже большей частью не ее, а опухоль. Видишь, ты уже разбираться начинаешь. Не хочешь в целительнице? Нет, ответила я, пожалуй, чересчур быстро. И Ульяна хихикнула. Ладно, с обрядом бабушка разберется, и с генералом, и, если повезет, с остальным тоже. И некроманты у нее знакомые имеются. Ну да, как и у князя. Точно! Ульяна даже подпрыгнула. Они же с Поздняковым, ну, не дружат, но знакомы и близко. И если князь позовет... Позовет, призналась я. Уже. Тут кое-какие вопросы появились по его части. Ну и отлично. Но бабушке знать об этом не стоит. Да, определенно. Надо подать ей идею и намекнуть. Ты думаешь, она к князю пойдет? Ну, не сразу. Сперва сама попытается кого-нибудь найти. Она же гордая. Но если сказать, что сам Поздняков прибыть должен, то не устоит. А там, глядишь... Ульяна мечтательно зашмурилась и сказала. «Как хорошо, что ты есть, Яна Ласточкина!» «А я что? Я согласилась. Действительно хорошо. Но сколько мне еще осталось? И откуда это вот чувство неизбежности? Словно я уже знаю, что должна сделать и как. Только я не хочу умирать. Не сейчас, когда все-то наладилось, когда...» «Идем, посмотрим, что там с розами!» Ульяна подхватила под руку. «Кстати, я видела, что ты сюда не одна пришла. Нет, княжич мне мало интересен, а вот тот второй, рыжий, познакомишь?» «Ну, без проблем. Только он сбежит». «Ну, это пускай», — отмахнулась Ульяна. «Я терпеливая», — и добавила с гордостью. «Терпение — это у нас семейное. А когда оно заканчивается, то в ход идут антикварные вазы».